и, воспользовавшись моментом, стали злорадствовать и насмехаться над девочкой. У Эр была возмущена несправедливостью. Ее душил гнев, но жаловаться было некому. К тому же она была робкой девочкой. Ей хотелось чаю, но она боялась попросить, хотелось спать, а одеяла и подушки не было. Просить же она не смела. Оставалось только плакать целую ночь. А в это время служанки, не ладившие с теткой Лю и с Уэр, только зло посмеивались и не могли дождаться, пока их врагов накажут и выгонят из дворца Жунго. Их бросило в дрожь при мысли, что утром обстоятельства могут измениться, поэтому, встав пораньше, они побежали с подарками к Пин-Эр, надеясь, что она за них замолвит словечко и поможет им избавиться от недругов. При этом они, не жалея красок, старались описывать пороки Уэр и ее матери. Пин-Эр терпеливо выслушала всех, а когда они ушли, отправилась к Сижень и спросила ее, подарила ли Фан Гуань девочке розовую эссенцию Мэйгуй. «Бао Юй дал эссенцию Фан Гуань», — подтвердила Сижень. «Но кому отдала ее Фан Гунь, я не знаю». Сижень стала расспрашивать у Фан Гунь, и та, напуганная расспросами, призналась, что отдала эссенцию Уэр. А когда все ушли, она рассказала об этом Бао Юю. С эссенцией Мэйгуй уже разобрались. И все обошлось, — ответил ей взволнованный Бао Юй. Но если начнут допытываться о порошке Фулин, Уэр, конечно, расскажет все, как было на самом деле. А когда узнает, что его подарил дядя, который прислуживает у ворот, он окажется во всем виноватым. Таким образом, человек пострадает за свою же доброту. Он тотчас позвал Пин-Эр и сказал ей: «Дело с эссенцией закончено, но как быть с порошком? Пусть лучше Уэр скажет, что порошок ей тоже дала Фан Гуань». «Конечно, это было бы хорошо, но только она вчера вечером во всеуслышание заявила, что порошок ей дал дядя», — возразила Пин-Эр. «А как же ей теперь признаться, что порошок от тебя? И тот порошок, что пропал у госпожи, еще не найден. Если вещественные доказательства кражи обнаружены, разве можно простить девочку и искать другого виновного? Кто сознается? Да и всем остальным вряд ли это понравится». «Зачем вы говорите глупости?» Приблизившись к ним, с улыбкой сказала Цинь-Вэнь. «Порошок у госпожи украла Цай-Юнь и подарила его Дзя Хуаню». «А кто об этом не знает?» — воскликнула Пин-Эр. «Юй Чуань так убивается. Надо потихоньку допросить Цай Юнь, и если она сознается, ее оставят в покое, да и других служанок перестанут допрашивать. А через некоторое время никому не захочется впутываться в это дело. Жаль лишь, что Цай Юнь до сих пор не признается и всю вину взваливает на Юй Чуань, уверяя, будто порошок украла она. Эти девушки живут как кошка с собакой. Все в доме знают, как они грызутся. Разве при таком положении мы можем остаться в стороне? По крайней мере, мы должны все хорошенько проверить. Недаром говорят, кто обвиняет потерпевшего, сам вор. Но как мы можем обвинять Цай Юнь, если у нас нет доказательств?» «Ладно», — решил Бао Юй, — «всю вину я возьму на себя. Скажу, что просто пошутил, желая напугать Цай Юнь и Юй Чуань, поэтому стащил у матушки порошок. Таким образом, оба дела прекратятся». «Конечно, убрать человека от репутации вора – дело доброе», – согласилась Сижень. Но если твоя матушка об этом узнает, опять скажет, что ты ведешь себя как мальчишка.